Глава 17. Родословная книга. Клариса. Капли целителя помогли, и я быстро уснула. Только тяжелые сны мучили всю ночь. То снился Майлз, разрывающий на мне одежду, а я изо всех сил сопротивлялась, то неожиданно его сменил император, который требовал поцеловать его, то незнакомец в маске, обнимающий меня в танце, и его манящие губы, наконец-то накрывшие мои уста в страстном поцелуе. Но в какой-то момент вместо него рядом со мной оказался лорд-канцлер. Герцог неистово сминал мои губы, а я податливо отвечала его напору, трепеща от желания. Сон оборвался на самом жарком моменте, когда мужчина уложил меня в постель. Я проснулась от ноющей боли внизу живота, что было странно, ведь женские дни уже заканчивались. Не хватало еще, чтобы герцог мне снился в откровенных снах. Вызвав Лилу с помощью магического колокольчика, я все же высказала ей претензию. Она плакала и умоляла ее простить, ведь не могла противиться приказу самого императора. Мне было жаль ее, поэтому мы с ней договорились, что она хотя бы будет предупреждать меня, если вдруг правитель опять вздумает устроить мне встречу наедине. Горничная согласилась. На том я успокоилась, и Лила пошла набирать для меня ванну. Боль внизу живота окончательно утихла, когда я расслабилась в теплой воде. Я посмотрела в зеркало на свое плечо. Пятно изменило цвет и форму. Теперь больше напоминало нечеткий месяц розового цвета и совсем не зудело. Я вздохнула, понимая, что целители ошибались. Только вот что это такое, я тоже не знаю. Вспомнив, что я собиралась изучить родословную своей семьи, решила съездить домой. Лила вывела меня из покоев во двор. Жаль, что Солли сегодня ночевала дома. Она бы не отказалась довести меня и сопроводить. Честно, я страшилась матери и того, что мы с ней опять поругаемся. Если бы кто-то был рядом, она бы вела себя тихо и пристойно. Но мне крайне важно поскорее найти информацию о связи Ордена Блодеров с моими предками. Вздохнув, я отправилась пешком к высоким воротам. Может, удастся поймать такси? Не успела я дойти до них, как меня напугал бас клаксона, и я невольно вздрогнула, обернувшись. Знакомая черная маг-авто не спеша двигалась следом и, поравнявшись со мной, остановилась. «Доброе утро, мисс Дисонг. Куда вы собрались так рано? Да еще одна и пешком». Стекло автомобиля опустилось, и я увидела изумленное лицо лорда-канцлера. «Доброе утро, мистер Дебуфорт», — пробубнила я. «Вот что он тут делает? Пусть едет дальше по своим делам. Нечего ко мне цепляться. Мне нужно домой». «Подвезти вас?» «Нет, спасибо. Я сейчас такси попробую поймать или кэп». Отмахнулась я от назойливого герцога. «Какое такси утром? Вряд ли вы сейчас найдете кого-то. Таксисты и извозчики отдыхают после ночной смены», — усмехнулся мужчина. Машина остановилась, и герцог все же вышел из салона. «Мисс Дисонг, садитесь. Поверьте, мне совсем не трудно вас подвести». Я вздохнула. «Он прав, а до особняка далеко». «Спасибо», — согласилась я. Лорд тут же засуетился и открыл для меня дверцу переднего пассажирского места. Я села в салон, подмечая мягкое и удобное кресло. Оно даже было теплым. «Куда вас отвезти?» Мужчина надавил на педаль газа, и машина мягко поехала к открытым воротам. «На улицу Мастеров, 6», — назвала я адрес родительского дома. «Мне так неловко, право. Вы можете из-за меня опоздать». «Не переживайте. Лорд-канцлер на службу никогда не опаздывает, он только может задерживаться», — весело улыбнулся мужчина, повернув руль. Машина выехала на дорогу и, набирая скорость, помчалась по улицам столицы. Как же красив Нербург перед праздником! «Скажите, вы будете судить секту фанатиков Атмара? Вдруг вспомнила я о том, что передо мной главный судья империи, а молчать как-то неприлично». «Да, после новогодия будет суд. Вы интересуетесь этим делом?» — ухмыльнулся водитель. «Моя подруга Аманда — главный свидетель. решила я поддержать разговор. «О, бездна, точно. Я все думаю, почему мне имя вашей подруги кажется знакомым. Как я раньше не догадался, что она и есть та самая ясновидящая, что помогла следствию», — искренне удивился лорд. «Она уже не ясновидящая», — улыбнулась я. «Богиня Ирбисов забрала дар у Аманды. Это слишком тяжелое бремя для такой хрупкой девушки, как моя подруга». «С вами не поспоришь. Вы будете присутствовать на суде?» «Конечно. Хочу удостовериться в том, что злодеи получат по заслугам. Вам, кстати, уже сообщили, что вчера в императорском приюте поймали преступника». «Да, Бенедикт поручил мне взять это дело под личный контроль», — нахмурился тут же мужчина. «Спасибо вам, мисс Дисонг, что вы обратили внимание на девочку. Если бы не ваша прозорливость, страшно подумать, что было бы дальше». «И какого наказания, по вашему мнению, заслуживает этот... даже человеком назвать его не могу?» «По закону его ждет виселица», — вздохнул лорд. «Но, по-моему, это слишком мягкое наказание для такого преступления. Уверен, этот маг работал не в одном приюте. Расследование будет длиться долго, и обязательно всплывут и прошлые грехи». «Какой ужас!» — я покачала головой. «Я думаю, более справедливо дать ему пожизненное заключение и отправить на каторгу в северные горы Сноуленда, на самые опасные рудники. Поверьте, если каторжане узнают, за что его приговорили, ему жить не дадут, и его последние дни превратятся в настоящий ад. А каторжане обязательно узнают». «Я рада, что это дело будете вести именно вы, мистер Ди Бофорт», и я посмотрела в окно. «Не стоит, мисс Дисонг, это моя работа, и я служу на благо империи», — невозмутимо произнес мужчина. «Вот мы и приехали». Маг авто затормозила у знакомого дома. Я тяжело вздохнула. Идти совсем не хотелось, но надо. «Может, проводить вас?» Он заметил мое смятение. «Нет, спасибо, я справлюсь». «Не сомневаюсь», — улыбка коснулась его губ. Мужчина первым вышел из маг-авто и открыл дверь, помогая мне выйти. «Хотите, я вас заберу и отвезу обратно во дворец?» «Не стоит беспокоиться. Я пробуду здесь до вечера». Меня вдруг тронула его неожиданная забота. «Хорошо, встретимся тогда во дворце за ужином. Вы же придете? Говорят, сама Саманта Грейс будет петь для императора на вечере». «Я такое точно не пропущу», — улыбнулась я в ответ. «Тогда до вечера, мисс Дисонг». Лорд кивнул и поспешил обратно в салон. Проводив взглядом уезжающую машину, я вздохнула и пошла к дверям. Открыла мне старая экономка Брана, которая заменяла половину штата прислуги. Поохов, она тут же побежала сообщать родителям, кто приехал в гости. Ждать я никого не стала и сразу прошла в библиотеку. Помнится, именно там хранилась книга рода Дисонг. Фолиант я нашла за стеклянными створками стеллажа и расположилась за письменным столом, рассматривая портреты своих предков. У некоторых была невероятно насыщенная жизнь и интересная судьба. В скором времени вошел отец. Он был рад меня видеть. А вот мама наотрез отказалась спускаться. Что ж, это даже к лучшему. «Рисе, почему ты решила изучить родословную Дисонг?» — изумился отец, сев рядом на стул. Я вкратце рассказала ему о том, как отреагировал артефакт императора на меня. Его это тоже заинтересовало, и мы углубились в изучение родословной. По словам отца, он редко читал о деяниях предков, и ему не помешало бы освежить память. Через полчаса милая Брана принесла чай со свежими булочками. Старушка хлопотала вокруг меня, расспрашивая, как я устроилась во дворце, нравится ли мне там. Я кратко отвечала, удовлетворяя ее любопытство. Заодно и отец послушал о моих приключениях. Правда, о незнакомце в маске я решила умолчать. Время до обеда пролетело быстро. Мы с отцом просмотрели больше половины книги, и отлично провели время вместе, обсуждая деяния предков, но пока никакого упоминания об ордене Блодеров не нашли. Брана позвала нас в столовую, и мы решили сделать перерыв. Мать соизволила наконец-то спуститься к нам. Она окинула меня презрительным взглядом и села рядом с отцом, даже не проронив ни слова. «Здравствуй, мама», — чуть волнуясь, произнесла я. «Ты же обещала, что ноги твоей не будет в этом доме», — холодно ответила она, проигнорировав мое приветствие. «Я приехала ненадолго, не переживай. Ужинать буду во дворце». «И хорошо, тебе живется в императорской резиденции?» — ехидно спросила она, вздернув нос. «Вкусила сладкой жизни? Попробовала изысканных блюд? В нашем доме их отродясь не было, так ведь? И в твоем Фрозенберге таких продуктов точно не найти». «Белинда, хватит уже!» — резко оборвал ее отец. «Оставь девочку в покое». «Джонатан, что ты мне рот затыкаешь? Это ты виноват, что наша дочь выросла такой непутевой!» Она язвительно скривила губы. «Баловал, потакал ее прихотям». «Вы можете хотя бы за столом не ругаться», — вздохнула я. Родители замолчали и приступили к трапезе. Аппетит пропал, но я немного поела через силу. После обеда мы с отцом вернулись в библиотеку и продолжили изучать родословную, но через пару часов сдались, поняв, что ничего не найти. «Не переживай, Риса. Возможно, кровь Блодеров появилась в тебе от предков твоей мамы», — успокаивал меня отец. «Я спрошу у нее, когда она будет в хорошем настроении». «Лучше не надо», — я прильнула головой к его плечу. «Какая разница, кто из моих предков был архимагом Блодеров? Король, похоже, настроен серьезно на мой счет». «Ты о чем?» — тут же встревожился родитель. «Мне так захотелось, как в детстве, забраться на колени к отцу и пожаловаться на соседского мальчишку, который подбил ворону из рогатки. Выплеснуть свои печали и горести. Так хотелось поделиться с ним, рассказать о том, что предложил мне Бенедикт. Девочки заняты своими мужьями, им не до меня. А вот отец меня точно поддержит и подскажет, что делать. И я все ему рассказала. Вот за что люблю отца. Так это за то, что он до конца выслушал меня, не перебивая и давая выговориться». «Папа, как мне быть? Уехать из дворца без императорского дозволения я не могу. Это будет считаться оскорблением правителя», — вздохнула я, закрыв книгу. «Хватит мучить предков своими изысканиями. 10 дней еще осталось жить во дворце». «Риса, тяжело тебе придется». Отец потрепал меня за плечо, как раз задев пятно под рукавом, а я невольно поморщилась от неприятного ощущения. «Но я знаю, что ты сильная и умная. Сможешь дать достойный отпор императору, так что он не затаит на тебя обиду. Но будь осторожна. Бенедикт — мужчина в самом расцвете сил. Он опытный, обаятельный и властный. Женщины таких любят». «На что ты намекаешь? Что я могу влюбиться?» — удивилась я. «Ты молода, неопытна и можешь попасться в ловко расставленные сети». «Ни за что. Император женат. Я не хочу быть его любовницей», — заверила я родителя. «Правильно. Ты достойна быть счастливой женой». «Нет, неправильно!» В библиотеку внезапно ворвалась мама и фурией подлетела к столу, где мы сидели. «Император обратил внимание на нашу девочку. Разве можно отказываться от такого предложения? Клариса, ты будешь полной дурой, если не согласишься». «Мама, ты подслушивала?» Мне не верилось, что родительница стояла под дверью. «Конечно. Я не могу пройти мимо, когда решается твоя судьба. Это же такой уникальный шанс. Мой внук станет наследником империи». В глазах родительницы заблестели бриллианты и золотые монеты. «Мы решим все свои финансовые проблемы. Купим новый просторный и комфортный дом. Магавто! И к тому же я 10 лет никуда не ездила. Хочу на море». Я сидела, хлопая ресницами, и не верила своим ушам. Меня пытаются продать в любовнице ради сытой и богатой жизни? Плечо вдруг опалило жаром, и я ойкнула, ухватившись за него. «Белинда, что ты такое говоришь?» Отец резко встал, сжав кулаки. «Я не допущу, чтобы моя единственная дочь стала пожизненной содержанкой императора. А если она ему надоест? Он выкинет ее из своей жизни и с сыном видеться не даст. Что ты станешь делать в этом случае?» «Тогда нужно побольше вытянуть денег из его величества, пока Клариса будет его любовницей», — огорошила меня мать. «Я не собираюсь прозябать в нищете до конца жизни». Слушая эту тираду, я нервно сжимала руку, которая просто пылала под тканью. «Да что же происходит?» «Папа, мне нужен целитель», — еле прошептала я, чувствуя, как голова пошла кругом. «Риса!» — он склонился надо мной. «Что случилось?» «Не знаю, мне плохо», — прикрыла я глаза. «Плечо горит нестерпимо». И в один миг потеряла сознание.